Я зашел в аптеку, затем еще в пару магазинов, купил кое-какие безобидные препараты, после чего нашел укромную скамейку в парке и через час сделал справку с нужным мне текстом. Вывел старые чернила и написал, что надо. Еще и состарил, чтобы буквы выглядели давно накорёбанными. Затем мы направились за город, на купеческую транспортную площадку, на краю которой обнаружился нужный нам сухопутный корабль. И я его сразу узнал, хотя это было и несложно. Он здесь сейчас был единственным и выглядел плохо. Облупленная краска, из-под которой проглядывали ржавые борта, часть окон с выбитыми стеклами. Колеса все испещрены дырами, в которых иной раз даже проглядывал пористый наполнитель. А главное, с вооружением все было куда хуже, чем на виденных мною ранее гигантских машинах. На крыше закреплены два крупнокалиберных пулемета, без всяких башен. Просто здоровенные бандуры с прикрученным спереди защитными щитами, а с задней части сиденьями и упорами для ног. Ну и в бортах виднелись бойницы для ружей. «Китайская подделка под нашу разработку», произнес подошедший к нам немолодой тип с двумя револьверами на поясе и дробовиком за спиной. «И это, чего надо, парень? Хочешь с нами проехаться до Нижнего Новгорода?» «Хочу», кивнул я. «Точняк, стал быть, хотим, с сестрой. Возьмете? А зачем тебе?» прищурился собеседник. «А тебе зачем знать?» прищурился в ответ я. «Я тебя в первый раз вижу», рассмеялся тот. «А я карго, за груз отвечаю, и за пассажиров, вроде тебя. Денег, я так понимаю, у тебя нет?» «Нет», развел руками я. «И оружие?» Я вторично развел руками. «А стрелять-то хоть умеешь?» «И стрелять, и на машинке гонять», осклабился в улыбке я и принялся выдавать заготовленную версию. «Я же это, стал быть, охранником на приисках работал, а родители наши умерли во время прошлогодней эпидемии. Ну я то что, большой уже, а вот сестренку надо пристроить, а мать наша из-под Москвы, значится, отец, когда там служил, и оженился, и там у матери сестра осталась, тетка наша, получается. Ну я вот и хочу сестренку к ней отвезти, здесь у нас родичей-то и нет, а за себя уж потом решу, или вернусь, или там останусь. Мне везде, где есть выпить, закусить, нравится». Я достал справку и протянул мужику. Тот с интересом почитал текст, который как бы подтверждал, что я служил наемным охранником, а про эпидемию он не мог не слышать, так что недоверие в его глазах почти пропало. «Ладно», — махнул рукой он, — «нам нужны в экипаж абордажники». «Кто?» — не понял я. «Они что, каперством занимаются? На этих многоколесных дурах? Мы, вроде как, солдат наемных так называем», — рассмеялся карго. «Стрелки у нас есть, пулеметчики тоже, и хорошие. Но если разбойники какие с пушкой будут, то нам против нее только одним способом можно бороться. Сзади у корабля есть люк, и в бункере две машинки, такие, на которых вы, трапперы, гонять любите. Эти двухместные и с пулеметами. Надо выехать и уничтожить пушки. Дело, сам понимаешь, опасное, но это если будет нападение с орудиями. Но если что, мы твою сестренку отправим куда надо. Мы ж не князья какие, чтобы гадить на людей. Мы с пониманием». Я пожал плечами и согласно махнул рукой, а карго поманил меня пальцем, и мы подошли к близко стоящему лесу. Мужик снял с плеча дробовик, выщелкнул из барабана все патроны кроме двух, и показал мне на деревья, протягивая ружье. «Понятно, проверить навыки стрельбы хочет, но я пока не понимал, куда я должен попасть картечью. Вон туда», показал на куст метрах в 50 мужик. Я снял оружие с предохранителя, вскинул, упер приклад в плечо, мгновенно прицелился и выстрелил. Куст лишился нескольких листьев, а карго удовлетворенно кивнул. Но я решил слихачить. Поддел сапогом деревяшку, валявшуюся тут же, затем подпнул снизу, и та взвелась в воздух. А я резко вскинул ружье и тут же выстрелил. Расстояние получилось совсем маленькое, метров 10, но и картечин в стволе не так много. К счастью, одна попала, и деревяшка, раскалываясь на две части, разлетелась в стороны. «Круто», прокомментировал карго. «Даже жалование назначу. Половинное, но ты же не один едешь. Пассажир тоже считается». Он протянул руку, и я как бы неохотно вернул ружье, на что опытный тип сразу расставил точки над «и». «Оружие получишь только в случае боя, а то знаю я вас, горячих таежных парней». Наконец мы подошли к борту монструозной машины, и карго вроде как сначала кивнул мне на лесенку, ведущую к распахнутой дверце на втором этаже, но я поймал его взгляд на Михаила, и насупив брови, предложил хозяину лезть первым. Вроде и уважительно, но непреклонно. Не хватало еще, чтобы этот старый хрен моему спутнику под подол платья заглядывал. И нет, этот тип не производил впечатления какого-то маньяка, который может позариться на максимум 12-летнюю девчонку, которой сейчас выглядел младший княжич. Скорее так просто похохмить. Но заметив мое недовольство, тот понимающе кивнул, подмигнул мне и полез первым. Вторым я отправил Михаила, а сам уж последним. Нас проводили по еле освещенным коридорам и поселили в двухместную каюту, по размеру напоминающую купе пассажирского вагона. Но так как полок было только две, друг над другом, то и кое-какое пространство оставалось. Еще имелся маленький, привинченный к стене столик, а другой мебели и не наблюдалось, но было даже крошечное окошко с толстым, давно не мытым стеклом. «Вот царские апартаменты», — хохотнул мужик. «В конце коридора туалет и душевая. На ужин, а также на завтрак и на обед топайте в кают-компанию. По второй тройной склянке. Понятно, первая тройная, приглашение первой смены, вторая ваша. Если одна склянка, то просто внимание. 5 всем подойти к рубке. А если на бат, то занимать места по боевому расписанию. То есть, тебе, парень, на нижнюю палубу, в корму. Там машины, и ваши будут собираться, если выезд потребуется. Хотя наш квартирмейстер может и к бойницам распределить. Но это уже по месту. А девчонке сидеть в каюте и не высовываться. Все понятно? Мне не было понятно нифига. Но отыгрывая роль недалекого траппера, я просто кивнул. А когда карго удалился, тут же отправился исследовать этот сухопутный корабль, благо никаких приказов торчать в каюте не прозвучало. И эта машина впечатляла. Всего у нее было 6 палуб, как их называли, верхняя на крыше, и еще 5 этажей внутри корпуса, каждый высотой примерно в 2 с небольшим метра. Самый нижний был весь занят осями колес, карданами, еще какими-то механизмами и двигателем, а еще энергетической установкой. Последняя меня в первую очередь и заинтересовала, но ничего интересного я не рассмотрел. Просто большой стальной куб с гранями по 2 метра, из которого выходила куча труб. Пульт управления был закрыт крышкой с ржавым навесным замком. Вскрывать его я пока не стал, но прочитал на боку установки надпись китайскими иероглифами. «Не влезай, убьет». Я не то чтобы знаю китайский. Правильнее сказать, я знаю несколько десятков иероглифов, которые используются в метках на оружии. Для моей прошлой профессии, когда в руки попадало оружие со всего мира, такое знание было просто необходимо. Ну ладно, вроде как никаких пометок о том, что энергетическая установка на термоядерном синтезе чем-то фонит, не обнаружилось, но все равно, торчать около нее что-то не хотелось. Я поглазел на паровую машину, затем пробрался среди валов, передающих вращение на оси колесных пар, подивился на мешанину всяких тяг, как можно догадаться, поворачивающих колеса на нужный угол, иначе бы эта махина при каждом повороте пробуксовывала, и вышел в кормовой отсек. Тот был закрыт снаружи поднятым пандусом, и в его середине стояли две машины, напоминающие багги с крупными широкими колесами, и на двоих солдат каждая. Один рулит, а второй сидит рядом и стреляет из обычного пулемета. Оружие, да и сами машинки, я осмотрел очень внимательно, и сделал печальный вывод. Я вообще не понял, как это работает. Нет, принцип был понятен, хотя и примитивен до ужаса. Меня смутило, что все выглядело работающим вопреки. Крайне низкокачественная обработка стали, зазоры, везде где можно, просто чудовищные. И на самой машинке, и на пулемете, по калибру близкому к 7,62. В голове сразу всплыли слова моего чертова нанимателя про то, что не рыжуха стрелок косая, а пулемет. Я даже не поленился вытащить из питающей ленты один патрон и примерить в ствол. И зазор оказался просто чудовищным, 0,5 миллиметра. Неудивительно, что пули летят хрен знает куда. Ну и понятно, что о нарезном стволе речи в такой ситуации не идет. Да и перезаряжание осуществлялось не энергией отдачи или отводимыми пороховыми газами, а от отдельных моторчиков, явно на магической тяге. В общем, примитив страшный. То же касалось и машин, вроде бы продуманная конструкция, с мотором в каждом колесе, но опять же все на магии, что может и хорошо. Пока я проверить не могу, но мне кажется, что ездить это должно тихо и шустро. Хотя насчет тихо я может и погорячился. Виденные в городе машины шумели изрядно, и не только двигателями, но и каждым своим подшипником. На то, что и эти багги будут скрипеть и трещать, намекали зазоры в рулевом управлении и в креплении колес. Люфты везде были, а ого, Еще я обратил внимание, что все металлические части были ну очень тонкими. Даже самая прочная сталь, из известных мне, должна погнуться на первой же кочке. Я покачал головой, затем вспомнил виденные мной силовые валы привода монструозных колес, да и оси, и тут уже задумался. Думал, правда, недолго, решив, что здесь сталь как-то укрепляют магически, и сделал для себя вывод, что кроме лечения и термоядерного синтеза, местная цивилизация обогнала мою родную еще и в материаловедении. На это намекали и очень тонкие стенки корпуса всей машины. Я оценил их толщину, когда еще забирался внутрь, и полсантиметра стали меня тогда совсем не впечатлили. Это же даже не противопульное бронирование, только против пистолетного выстрела. Но, похоже, я просто не понял. Ладно, с материалами здесь все очень непонятно, но явно круче, чем в моем мире. А из явного отставания в местной технике я окончательно сделал вывод про общий примитивизм и гигантские зазоры везде, где они встречались. На моей земле все бы переклинило в рекордные сроки. А здесь вот как-то работает. Я поднялся на вторую снизу палубу, которая была без чего-либо интересного, а просто заставленной кучей бочек и ящиков. Некоторые пустые, другие заперты на замки, а некоторые еще и с пломбами. В общем, записал эту палубу в грузовой трюм. Впрочем, грузы нашлись и на четвертой палубе, а вот третья и вторая, то есть две верхние внутри корпуса, были отведены под помещение для экипажа. Большинство дверей оказались заперты, но не это главное. Я наконец сообразил, что все внутренние переборки сделаны даже не из дерева, а из бамбука. Любимый китайский строительный материал. О пожароопасности можно было думать только с ужасом, но я снова решил, что здесь все как-то магически обработано. И очередной вывод назрел: эта машина, несмотря на свои размеры, довольно легкая. Точно не 1000 тонн, как можно было предположить. Скорее всего, если посчитать броню, двигатель и ходовую часть, то 1200 тонн. Ну и груз 1100 тонн при полной загрузке. Это же не рудовоз и не карьерный самосвал. И это хоть как-то объясняло, как она вообще может двигаться. На второй палубе, то есть на самой верхней внутри корпуса, я обнаружил рубку, даже две, обе со штурвалами и с целым лесом рычагов. Передняя была просторная, а задняя совсем тесная. И я догадался, что вторая нужна, чтобы эта махина могла сдавать задом. Точнее, рулевой мог видеть, куда движется. Обе рубки пустовали, и я даже удивился, что за доверие. Здесь же, как минимум, несколько свеженабранных членов экипажа, а все так открыто для доступа. Поднялся на верхнюю палубу, проще говоря, на крышу, и увидел рядом с передним пулеметом сидящего в обычном кресле, но привинченном к крыше, немолодого типа. «Что, парень, интересно тебе все?» — усмехнулся тот. «У вас в поселке такого не встречалось?» «Угу», — кивнул я, изобразив восхищение и удивление на лице. «А я капитан», — представился собеседник. И сразу вопрос. «С таким работал?» Он показал мне пальцем на монструозный пулемет на турели. Я тут же взгромоздился на сиденье стрелка, похлопал бандуру по боку и с восторгом ответил: «Доводилось. Ну не совсем с таким, конечно». «Ладно», усмехнулся капитан, «можешь этот покрутить, только ленту вытащи. Нам, если что, пулеметчик лишним не будет». Я аккуратно отжал пластину и вытащил ленту, затем оттянул затвор и вынул поданный в ствол патрон. Капитан удовлетворенно хмыкнул, и я понял, что это проверка. Какого бы идиота я из себя не изображал, но выстрелить сейчас было бы слишком. Затем я покрутил пулемет на шарнире, попробовал целиться, снял с предохранителя и нажал гашетку. Сразу же ожил двигатель, подающий ленту, и защелкал боек. Вот так конструкция, просто огонь. Я нажал ногой на педаль, и турель развернулась. Ясно, грубая наводка с помощью двигателя разворачивает всю конструкцию вместе со стрелком вокруг вертикальной оси, а тонкая уже ручками. Прицел мне совсем не понравился, но я подозревал, что точность у этого монстра очень сильно оставляет желать лучшего. Вся конструкция буквально ходила под рукой, а значит, люфты в каждом узле просто ужасающие. Да и пуля в стволе наверняка гуляет, как и в более скоромных пулеметах, установленных на багги. Изобразил вздох, заправил ленту и слез с сиденья. Капитан смотрел на меня с немалым скептицизмом. Впрочем, как он еще мог относиться к не такому уж и молодому, но балбесу, которого я старательно изображал. Глава 6. Я прошелся по верхней палубе, плюнул вниз, а затем спросил: «Капитан, а когда отправляться будем?» «Послезавтра с утречка», — охотно ответил тот. «Ждем груз кое-какой, еще четверых абордажников и пулеметчика, таких же как ты, временных. Сразу как все соберутся, так проведем учения по боевому сложиванию и выйдем. А часто нападают, боишься?» — прищурился мужик. «Ня, пострелять хочу», — хохотнул я. «Ну я надеюсь, что обломаешься», — покачал головой капитан. «Серьезно нападают с артиллерией один раз на три рейса примерно. Так что скорее всего доедешь как король». Я вернулся в каюту и первым делом заметил, что Михаил без меня ходил в санузел и умылся, так что сделал ему внушение. Все водные процедуры, только будучи твердо уверенным, что не встретишь после них никого в коридоре. Про грим не забывай, а теперь восстанавливай. «Я не умею», — забеспокоился мальчишка. «Учись, я подскажу, не буду же я каждый день тебя разрисовывать, хоть и с моей помощью», но мальчишка справился. А затем вдруг раздался звон колокола, затем нарастающее пыхтение двигателя. Машина вздрогнула, заскрипела на сотню голосов и с резким рывком двинулась. Я выскочил из каюты, но надо ли куда-то бежать сходу не сообразил. Михаил опасливо выглянул, но пока предпочел остаться в комнате. «Молодец, для мелкой девчонки самое верное поведение». И тут открылась дверь в каюту, такую же как наша, но через одну по коридору, и из нее вышла девушка. Молодая, лет так 18, скромно одетая в узкие брюки и клетчатую рубашку. Высокая, около 1,70 м, стройная, можно даже сказать худощавая, но сразу видно, что про спорт не забывающая. Еще я оценил красивые очень темные волосы, довольно коротко подстриженные под каре, тонкую талию и небольшую грудь. Ну все как я люблю. Первая мысль была, что нечего рот разевать, я же в этом мире ненадолго, а вторая, я же изображаю из себя таежного мача, так что если буду стесняться, нарушу образ. Поэтому я шагнул к незнакомке и улыбнулся во все 32 зуба. Девушка посмотрела на меня даже с некоторым интересом, но тут за ее спиной от толчка машины во всю ширь распахнулась небрежно прикрытая дверь, и я заметил в каюте еще одну девицу. Та стояла в одних брюках, как раз собираясь надевать блузку, но стояла спиной к двери, и была почти полной противоположностью типажу первой девушки, очень высокая и настолько фигуристая, что грудь было видно даже со спины, ну и рыжая до невозможности. Первая девушка перехватила мой взгляд, резко развернулась и захлопнула дверь, а я при этом смог оценить небольшую аккуратную попу незнакомки. Ну вообще, чтобы встретить такую, да в таком месте, сударыня, выдавил я, натужно стараясь изображать простецкую галантность, чтобы соответствовать легенде. Не ожидал встретить на этом корабле такую, такую. Девушка уже обернулась ко мне и с интересом слушала. Я же, похоже, перестарался, а может и по-настоящему смутился. Сам от себя не ожидал. Но так как красавица молчала, то я продолжил. «Меня зовут и...» Я аж вздрогнул. «Черт, чуть не спалился. Я же на этом корабле представлялся не своим именем, но вроде бы нашел выход. Имя, значит, мое, Андрей». И тут меня здорово выручил Михаил, который все-таки тоже вышел в коридор и слушал мой монолог очень внимательно, так что прокол с именем не пропустил. Младший княжич осуждающе фыркнул, после чего девушка перевела взгляд на него и произнесла красивым голосом. «Ой, какая милая девочка, моя сестренка, Маша», тут же пояснил я, погладил Михаила по голове и прямо почувствовал, как неловкость в разговоре улетучивается. «И ты так любишь ее, ты такой заботливый брат», — почти пропела брюнетка. «Всегда мечтала о таком». Дверь в каюту девушек распахнулась, и оттуда шагнула. Я надеюсь, что сумел скрыть узнавание за простой эмоцией восхищения внешностью. Хотя тут же перевел взгляд обратно на брюнетку, заодно заметив и то, что Михаил уставился в пол, чтобы не выдать себя. «А во, похоже, я слишком много думал о себе», — произнесла бешеная Ленка низким, чуть хрипловатым голосом, про какой иногда говорят, что вызывает мурашки на коже. «А счет пока 1-0 в твою пользу, Марина. Этот парень сходу запал именно на тебя, так что берегись». Пулеметчица рассмеялась, а Марина, не удержавшись, залилась краской и в свою очередь уставилась в пол. И тут я заметил, что смех рыжухи стал каким-то неестественным, а затем резко прервался, и девица шагнула ко мне, всматриваясь в мое лицо каким-то недобрым взглядом. Но уже через секунду вставшая напротив меня воительница вдруг расслабилась и потрясла головой, пробормотав: «Обозналась». На секунду показалось, что ты?» Она приподняла взгляд и подмигнула мне, а я вдруг понял, что спасла нас с Михаилом моя придумка с толстенными стельками в сапогах, ведь бешеная Ленка 3 месяца пробыла в плену у князей Снегоступовых Званых, и наверняка не раз видела старшего княжича, вот и узнала меня даже под гримом, но она помнила и то, что была ростом с него. Да, эта девушка была всего на сантиметр ниже моих 1,85 м, но именно сейчас мой рост на каблуках, да со стелькой, был на 10 сантиметров выше, и это сразу убедило рыжуху, что я просто чем-то похож на княжича. «И на кого же я смахиваю?» – спросил я, чтобы не молчать, и дамочка совсем успокоилась. Я еще от Михаила знал, что мой голос совсем не похож на голос его старшего брата, и это окончательно успокоило пулеметчицу. «Неважно», — махнула рукой она, заодно чуть выпятив грудь, и я наконец обратил внимание на ее глубочайшие декольте, открывавшие большую часть огромной груди. А от этого нарочитого движения вообще возникло впечатление, что богатство сейчас выскочит на волю. Я сглотнул набежавшую слюну, и вдруг поймал негодующий взгляд Марины. Кажется, у девушек был какой-то шуточный спор, а скорее воительница просто что-то наговорила скромной соседке, и вот теперь та решила, что рыжуха собирается нагло перехватить у нее потенциального кавалера. Неловкий момент прервала открывшаяся дверь каюты напротив, из которой чуть ли не вывалились 2 типа, неряшливо одетые, возрастом ближе к 40, и уже здорово навеселе. Для меня это было поводом обернуться, а главное оторвать взгляд от груди пулеметчицы. Та слегка поморщилась и тоже обратила внимание на новые действующие лица, но сказать ничего не успела. «О, бешеная Ленка!» — радостно заорал первый. «Какими судьбами? Ты же вроде в войске Лыкорезовых служишь. Помню, как ты гоняла нас из своего пулемета в позапрошлом году», — подхватил второй. «Когда наши наниматели что-то не поделили, а мы вот, закончили контракты и решили сменить климат». При этом оба сразу уставились на декольте воительницы, которая, не скрываясь, вздохнула и проворчала: «А я тоже контракт разорвала, по форс-мажору. Старший сынок боярина решил, что я мечтаю об его объятиях, ну и пришлось подрихтовать его 15-летнюю морду. Меня решили на губу спровадить, а я вот тоже задумалась о смене климата. А во, эта дамочка избила немалую шишку и предпочла дезертировать, не желая сидеть на гауптвахте с непонятными перспективами. Круто. И главное, не опасается прямо рассказывать об этом. Хотя, наверняка все заинтересованные уже в курсе». А бешеная Ленка сжала внушительный для женщины кулак и поиграла бицепсом, благо ее блузка была без рукавов. Да эта одежка вообще больше напоминала короткую маечку, открывая и нижнюю половину живота с кубиками пресса. А дамочка пояснила: «Намек понятен, я люблю ухаживание, но только со всем уважением. Тут машину особенно сильно тряхнуло, так что один из потенциальных кавалеров рыжухи аж не удержался на ногах и сел на пол». Елена развернулась ко мне с Мариной и проворчала соседке: «Наш счет 1:2 в мою пользу. Хотя, ладно, 1:1,5. Эти на большие не тянут». Тут один за другим раздались 5 ударов колокола, а это сигнал собраться всему экипажу около рубки. Первой двинулась бешеная Ленка, покачивая обтянутым тесными штанами мускулистым задом. За ней, как загипнотизированные этой частью тела, ринулись оба бухарика. Я кивнул сначала Михаилу, и тот, старательно изображая стеснительную девчонку, посеменил следом, а я протянул ладонь брюнетке и, постаравшись не перебарщивать с манерами таежного мача, произнес: «Позвольте, сударыня, проводить вас». Девушка посмотрела на мою руку, совсем отчаянно покраснела и отрицательно качнула головой, но все-таки идти рядом со мной не отказалась. «А вы кто?» — спросил я. «Здесь, по должности и корабельному расписанию. Вряд ли вы абордажница». Девушка хихикнула, из чего я сделал вывод, что говорю как придурок. Ну ладно, чего собственно и добивался. А затем чуть рот не разинул, когда услышал ответ: «Я маг, техномаг 2-го ранга. В этом году закончила училище и решила поступить в Московскую академию. Денег у меня нет, а на этом хреновозе можно доехать бесплатно, даже еще и подзаработать на еду на первые полгода обучения. Я надеюсь сдать экзамены на отлично и учиться бесплатно. Общагу и форму дадут, но питаться тоже на что-то надо будет. Бесплатная еда совсем паршивая, как писали в альманахе с отзывами об учебных заведениях». Я порадовался такому развернутому ответу, и пока причины для этого я видел аж 3. Первое, девушка не была избалована галантным вниманием, а у меня в итоге именно такое ухаживание и получилось, как я не старался изображать развязного мача. Второе, именно я ей нравлюсь. И третье, на меня перенеслось немного благожелательного внимания к мелкой сестре, которую на сухопутном корабле контрабандистов увидеть было по меньшей мере странно. Но не надо забывать, что мне заводить шашни с кем-либо в этом мире не стоит, так что я с одной стороны свой образ поддерживать буду, а с другой постараюсь не переборщить. Но ведь эта девчонка может помочь мне с изучением магии. Хотя начну я, пожалуй, с Михаила. Тот тоже маг, и с более близким мне направлением. Пока я размышлял, вся компания дошла до рубки, где нас встретил Карго и сразу объяснил, почему мы куда-то поехали раньше ожидаемого срока. «Меня зовут Иван Петрович, если кто-то еще не в курсе», – начал он. «Я отвечаю за грузы пассажиров, в том числе и тех, что оплачивает поездку временной службой. Так что все вопросы, которые могут возникнуть, решайте через меня». Капитан решил выехать немедленно, потому что в Хабаровске творится что-то непонятное. Нам шепнул один человечек, что ищут двоих княжичей Снегоступовых званых. Думали, что те ушли в тайгу, но пройдясь по периметру вокруг города, следов не обнаружили. Ну ладно, дела родов нас не касаются, но завтра скорее всего запретят выезжать из города без тщательного осмотра, а нам это совсем лишнее. Карго усмехнулся, и я догадался, что договоренности с таможенниками – это одно, а если этот сухопутный корабль будут шмонать, то могут и контрабанду найти. Точнее, не могут, а точно найдут. Но и для нас с Михаилом вовремя смыться – дело немалое. Не придется убивать кого-то и потом сбегать именно что в тайгу. Один из наемников пошатнулся, звучно рыгнул и, чтобы не упасть, прислонился к стене. Я уж думал, что Иван Петрович сейчас выскажет этим дурням, что надо быть готовыми к бою в любой момент, но нет. Карго только усмехнулся и произнес: «Вы можете бухать сколько хотите, а в случае боя я дам вам алхимический эликсир, который обладает двумя свойствами. Первое, протрезвит вас за 3 минуты, а второе, стоит четверть вашего жалования. Так что сами думайте, нападают нечасто», — отмахнулся чуть более трезвый. «Ну как сказать», — покачал головой начальник. «Чтобы абордажникам требовалось уничтожать пушки, такое действительно случается нечасто, а вот просто обстреливают и пытаются штурмовать с ружьями по 2 раза за поездку. Но и в этом случае ваша задача — трезвыми сидеть у бойниц». Я понятно объяснил, мужики покивали, а Иван Петрович продолжил: «Увы, мы не дождались еще несколько бойцов, поэтому в случае боя, в котором потребуется ваше активное участие, вы получите 2 боевые. И вот тут я еле сдержался, чтобы не влезть со своим мнением понимающего в тактике вояки. Но нашелся один человек, который сдерживаться не стал. Бешеная Ленка оглядела нашу компанию и, приподняв брови, проворчала: «Насколько я понимаю, стандартный отряд абордажников на таких кораблях – это 8 бойцов. Я пулеметчица, и меня на штурм отправлять даже не пытайтесь. Но я вижу только 3 абордажников. И что они сделают? У нас основа коллектива 7 человек». «И мы уж как-нибудь разберемся в случае боя», — раздраженно ответил Карго. «И абордажников у нас 4. Мужик приглашающе махнул рукой, и из бокового прохода шагнул еще один временный член экипажа, которого я раньше не заметил. Парнишка, лет так 15 на вид, низкий, тощий, белобрысый и очень ушастый. Вот, знакомьтесь», — постарался спрятать улыбку Карго. «Это наш стюард на время этого похода, зовут его Нагибомир, и прошу всех понимать, что его задача — разбираться с посудой и следить за чистотой в санузлах и коридорах. Но если кто-то будет гадить, посчитав, что за ним в любом случае уберут». Мужик посмотрел на 2 пьяных наемников, и я догадался, с чего это такая забота о парнишке. Опытный Карго заранее хотел избежать вероятных проблем, так что оставляем общее помещение после себя в том же виде, что и до вашего явления, — закончил Иван Петрович. «За нарушение буду штрафовать. Сначала в солнечное сплетение, а потом снизу в морду». Я усмехнулся, уже давно поняв, что этот тип в общем неплохой, хоть и контрабандист, с пониманием справедливости и огромным опытом. Ну и отлично. Но тут Карго продолжил, и я усомнился в своей оценке его талантов. «И я так думаю, что Нагибомир не откажется взять на себя еще и обязанности абордажника, а это и прибавка к жалованию, и возможность проявить себя». Парнишка радостно закивал, а вот все остальные отреагировали по-разному. 2 алкаша хохотнули, Михаил мало что понял, Марина тоже. А вот опытная и умная Ленка, не сдерживаясь, выматерилась под нос. Я же сначала молча еще раз окинул взглядом тощую фигуру подростка, которого родители назвали крайне вызывающим именем. Вот на 146% уверен, что это сокращение от «Нагибающий мир», и такое имя не шло ему просто максимально. На бойца он похож не больше, чем я на балерину, почему-то именно такое сравнение первым пришло в голову. Сначала у меня даже возникло желание высказать Ивану Петровичу все, что я думаю о таком решении, но затем я вспомнил, что мне надо изображать простака, и только удивленно присвистнул. Карго осмотрел нас из-под насупленных бровей, ничего не сказал, только махнул рукой, что можно расходиться. Никаких важных занятий на вечер не предвиделось, поэтому я решил заняться магией. Для начала попросил Михаила, что ты можешь рассказать мне про магию, что помогло бы мне ее поскорее изучить. И сам понимаешь, в первую очередь меня интересует межмировый портал. Наверное, лучше начать с чего-то попроще, промямлил мальчишка, и я сразу понял, что дело пойдет туго. Да и каких педагогических талантов я мог ожидать от подростка? Ну так давай начнем, ободряюще улыбнулся я. Вот тебя как учили, мне учитель в голову вкладывал заклинания, я под его руководством их применял, чтобы привыкнуть, а затем уже самостоятельно тренировал, чтобы получались и быстрее, и сильнее. Мда, исчерпывающий ответ. С сарказмом подумал я, а затем встал и через несколько секунд постучал в каюту девушек. Глава 7. О! Картинно приподняла брови открывшая дверь пулеметчица, после чего крикнула, перекрывая шум двигателя и многоголосый скрип всех узлов машины. «Маринка, это к тебе, и опять счет 1-0 в твою пользу, черт побери, тебя первую на свидание приглашают». Через минуту в коридор вышла розовая от смущения брюнетка и вопросительно посмотрела на меня. «Марина, извини, что беспокою», — галантно пробубнил я. «Просто я вспомнил, что у тебя есть уйма достоинств, а ты не привык тянуть, как я вижу», — фыркнула девушка и строго добавила. «Но сразу предупреждаю, тебе ничего в этом смысле не светит. Мне короткие интрижки не интересны. Кроме красоты», — сделал вид, что не заметил попытку отшить я. «И главное твое достоинство – это ум. Ведь чтобы получить второй ранг мага еще в училище, одного врожденного таланта мало. И я хотел попросить тебя рассказать мне о магии». «О магии?» – опешила красотка. «Да о ней же все знают». «Я неправильно выразился», – вздохнул я. «Мне надо понять, как с ней работать, как ее выучить. И раньше я не знал ни одного человека, который мог бы мне помочь в этом». «Да ну, ни за что не поверю, что в твоем поселке не было мастерских, где работают техномаги». «Были, конечно, но я про то, что никто не мог нормально объяснить, как выучить заклинание». «Ну да, это непросто», — серьезно кивнула девчонка и спросила. «А тебе зачем? Неужели хочешь стать магом?» «Хочу», — серьезно кивнул я. «А что такого? Мне говорили, что способности у меня есть». «Способности есть у всех. Вопрос в том, насколько сильные. И учить магию лучше с детства, когда мозг более восприимчив к новому. В каждом мужчине живет ребенок», — хмыкнул я. Брюнетка улыбнулась незаезженной в этом мире шутке, а я уже серьезнее продолжил. «Лучше поздно, чем никогда. Ну так что, поможешь? Давай попробуем», — рассмеялась магичка и оглянулась, кажется, размышляя, где нам лучше расположиться, чтобы никто не мешал. «Мы можем подняться на крышу», — предложил я. Уже через 5 минут мы стояли на качающейся верхней палубе, так что Марине в первые минуты стало не до чего, кроме опасения, как бы не свалиться с изрядной высоты. А ведь еще и под гигантское колесо можно попасть, если пролететь мимо защитного крыла. Некой сюрреалистичности добавляла дорога, если так можно назвать широкую полосу частично с голой землей, а частично с примятой травой. Ездили огромные бандуры здесь нечасто, и сильно грязь не развозили. Сейчас, на закате, да при взгляде с изрядной высоты, дорога ползла навстречу, освещенная парой мощных прожекторов, создавая какое-то волшебство, схожее с видом на океан с носа корабля. Мне в голову даже пришла мысль, что можно повторить знаменитую сцену из фильма «Титаник», но это было бы слишком. Я никаких планов соблазнить прекрасную магичку не строил, а такие сцены – прямой путь в этом направлении. Минуту постояв, Марина немного привыкла к новым впечатлениям, плюс рядом со мной ей было комфортно, да и вообще, трясет даже на крыше сухопутного корабля не так уж сильно, да и размеры верхней палубы такие, что свалиться отсюда не так просто. Но отсутствие защитных ограждений и просто понимание – что до земли отсюда метров 15, поначалу могут напугать любого непривычного к опасности человека. Для большего спокойствия, я галантно предложил спутнице руку, и та, секунду помедлив, приняла мою помощь, а через пару минут уже забыла, что я опасный для девиц таежный мачо, и после особенно сильного толчка, когда машина преодолевала какую-то канаву, вцепилась в мою ладонь со всей силы, и теперь можно пообщаться. Магия держится на трех китах, принялась объяснять девчонка. Первое – это способности, и есть они у всех, но очень отличаются по силе. Способности можно развивать на порядке. Порядок – это примерно в 10 раз. И если ты приложишь очень много старания, то твои способности могут развиться на 3 порядка, в 1000 раз. Впечатляет? Я радостно кивнул, постаравшись не показать, что уж про порядки величин я очень даже в курсе. Чай не дурак. Второе – это сродство с магией. И изначально оно очень маленькое у всех. Как нам объясняли, первичная область магии у всех людей расположена в районе солнечного сплетения. И если тренировать сродство, то эта область разрастается и постепенно охватывает все тело. Представляешь, каждая клеточка организма будет участвовать в создании заклинаний. Я снова кивнул и вдруг поймал сердитый взгляд девчонки. Солнце только скрылось за горизонтом и было вполне светло, так что можно было общаться, смотря друг другу на лица. «Что ты киваешь, как болванчик?» — сердито воскликнула начинающая магичка. «Хочешь сказать, что знаешь, что такое клетки, но не те, в которых животных держат?» «Знаю», — улыбнулся я, еле удержавшись от смеха, «и даже знаю, что такое молекулы и атомы». «Извини», — покаянно произнесла Марина, покраснев и потупив взор. «Просто ты же учился в поселковой школе». «Ну да, я сообразил, что снова палюсь, но учебники у нас были те же, по биологии, да и по остальным физикам и химиям». Девушка как-то очень странно посмотрела на меня, так что я начал догадываться, что, похоже, заврался. «Здесь уровень образования для простолюдинов скорее всего на уровне конца 19 века на моей земле. Какие клетки, да и физики с химиями. Черт, у нас был старый учитель из ссыльных, постарался исправить ситуацию я, и он в школе собрал кое-какую библиотеку. Кто хотел, могли и почитать, и спросить что-то. Славный старик, нам с ним повезло». «Извини», — улыбнулась магичка, «я просто своих одноклассников вспоминаю, учиться мало кто хотел, а ты, оказывается, не дурак. Ой, прости». Девчонка снова смутилась, так что я решил поскорее перевести тему разговора, точнее, вернуться к самой для меня интересной. «Так что ты говорила про сродство?» «А, да, конечно. Итак, сродство отвечает за возможность творить заклинания, можно сказать, за интуитивное понимание процессов. Если способности отвечают за то, что ты обладаешь магической силой вообще, то сродство – это некое умение, и чем лучше оно развито, тем более сложные заклинания ты можешь освоить. Способности можно просто тренировать, постоянно применяя магию, и они растут всю жизнь, а сродство тренировать очень сложно. Надо применять специальные методики, и еще его могут нарастить учителя. Они как бы проникают в область сродства и расширяют ее». Девушка умолкла и даже нахмурилась, а затем резко выдала: «Помощь наставника – самый эффективный способ развития этой характеристики, но это не про нас. Учителей, способных раскачать сродство, очень мало, и, ну ты понимаешь, доступны они только боярам, да князьям. Ну разве что какой богатый купец своих деточек сможет пристроить к мастеру. А я раскачивала сродство по-простому, как и все мои товарищи по училищу, и это было самое трудное в обучении». «А третий кит какой?» – спросил я, когда пауза затянулась. «Третий – это знание самих заклинаний, с ними тоже не все просто. Ты должен понять, как надо действовать, предположить, что у тебя есть еще пара призрачных рук, взять, как бы взять заряд из твоих способностей, провести его через сродство и скрутить, слепить из него нужную структуру. Причем, ты ничего видеть не будешь, хотя на высоком уровне появится квазивидение. Ты будешь точно знать, где у тебя какие нити, сгустки и так далее, и будешь сплетать нужную структуру уже куда быстрее, а простые заклинания твой мозг сможет выдавать без особых усилий, просто по твоему желанию». «Вот так», — Марина как-то раздраженно кивнула и добавила, «и в этом тоже могут помочь учителя. Они могут просто вложить в голову понимание заклинаний, и ученику останется только отрабатывать их. Но, как ты можешь догадаться, в училище для простолюдинов таких великих педагогов нет. Всех расхватывают владетельные семьи. Их детишкам не хочется месяцами пытаться понять заклинания. но все-таки выучить заклинание самостоятельно куда проще, чем прокачать сродство. Я вот, к примеру, знаю много заклинаний, хотя только низких уровней. Первые учить было совсем сложно, но потом становится проще. Понимаешь, в какую сторону думать. А вот со сложными совсем беда. Но я надеюсь, что в академии помогут. Для простолюдинов ничего записывать в головы никто не будет, но есть же всякие методики, помогающие и самим учить. Ну, ты хоть что-то понял? Я не особо понял. Нет, услышал-то все, но вот уложить в голове не получалось. А что тут сказать? Марина девушка хорошая и умная, но она не педагог. Ей же скорее всего и 18 нет, только училище закончила. Вот и не может объяснить то, что сама уже поняла. Ну ладно, пока буду помнить про этих трех китов, и сегодня же уточню у Михаила, какого из них мне перелили вместе с кровью его поганца-брата. Девчонка же махнула рукой, и около ее ладони завис маленький яркий шарик. Это светляк, самая простая структура, с которой все начинают. В нем всего две команды: взять запас энергии, разрешить ей расходоваться на свет, и выкинуть из себя. Ну еще надо к себе привязать. Мда, команд уже больше двух, конечно. Девушка засмущалась, а я произнес: сейчас попробую. После чего напряг мозги и постарался представить, как собрал что-то внутри себя, оформил шарик и вытолкнул. А, да, еще дал команду светиться, и движение сделал, как будто что-то комкаю и отталкиваю от себя. Напыжился я здорово, стараясь без дураков сколдовать свое первое заклинание. В себя я пришел от звенящего подобно колокольчику смеха Марины. «Извини», — махнула рукой девушка, — «так просто не получится, конечно, но есть способ проверить, какие у тебя способности. Расслабься и подумай. Пожелай дать мне доступ к твоему телу, ой, к твоему резерву, ой, к области сродства, через которую я возьму энергию из твоего резерва. Я вытяну сколько смогу и создам из нее, ну, светлячка. Уже довольно темно, и мы его даже рассмотрим, думаю, ведь при такой передаче энергии потери очень большие. А во, уважительно произнес я, ты и так можешь, я была лучшей в нашем выпуске, похвалилась девушка, а упражнение так-то не очень сложное, хотя и бесполезное, конечно. Оно имеет смысл, если опытный и сильный маг в результате магической травмы временно потерял возможность накапливать энергию. Тогда он может так заправляться от коллег. В обычной жизни куда проще накопить свою энергию, ведь потери слишком большие. У архимага процентов 90, а я смогу взять у тебя от силы 0,001 долю. Потери 3 порядка. Ну что, хочешь попробовать? Я возьму у тебя энергию, пропущу через мои каналы сродства и на другой руке создам светляка. И я не буду жульничать и делать светляка из своей энергии. Ты же сможешь оценить свои способности. Но помни, что при передаче я потеряю 3 порядка. Я же маг всего второй категории. Я кивнул, и Марина, просияв, тут же положила мне на солнечное сплетение горячую ладонь, даже забыв, что она пока опасается прикосновений, кроме как рукой за руку. Я расслабился и пожелал дать красотке любой доступ к моему телу, какой она пожелает. Магичка наоборот сосредоточилась и даже начала шептать что-то вроде «беру, беру, беру». И я догадался, что это и есть заклинание, которое она произносит, чтобы помочь мысленному усилию. И через полминуты над ее ладонью другой руки, отставленной в сторону, начал формироваться ослепительно сияющий шарик. Он быстро рос и уже через несколько секунд стал размером с кулак. Марина опомнилась, взвизгнула и быстро скользнула ладонью по моей груди, остановившись на плече. Но шарик продолжал расти. Тогда магичка резко махнула рукой, и светляк, диаметром уже сантиметров так 15, быстро взмыл вверх, заливая ярким светом окружающие нас сумерки. Посильнее осветительной ракеты, а стремительно взлетев на высоту в полкилометра, вдруг взорвался в беззвучной вспышке, и эффект был такой, как будто на секунду в небе вспыхнуло второе солнце. «Э-э-э», протянула магичка. «А-а, что это было? У тебя резерв как у архимага, боги». Я всмотрелся в огромные округлившиеся глаза девчонки и подумал, что палюсь уже просто за гранью приличия для опытного оперативника. И это еще хорошо, что Марина не обратила внимания, что продолжила получать от меня энергию, даже сместив ладонь от солнечного сплетения на плечо. Ну что ж, вот и проявление перелитой мне крови княжича. Она мне и способности дала, и сродство принесла в каждую клетку тела. Получается, я очень сильный маг на год, пока кровь не сменится на мою собственную. Осталось только заклинание выучить. Люк с лестницы с грохотом откинулся, и на крышу выскочил капитан, уставился на нас и крикнул. «Что это было?» развел руками я. Что-то в небе вспыхнуло, не иначе как метеорит. Немолодой мужчина пару раз кивнул, затем уже спокойнее окинул меня и смущенно уставившуюся под ноги девушку заинтересованным взглядом, подмигнул и спросил. «Желание-то загадать успели? От такой падающей звезды сбудется что угодно, хоть в цари попасть пожелай». Капитан ушел, и после пары минут молчания чуть пришедшая в себя Марина прошептала. «У тебя же способности невероятные, а если их развить, ты же можешь стать магом, каких мир не видывал». Я деликатно промолчал, что не стану, а через год, если не вернусь в мой мир, может вообще сдуюсь. Да эти способности я не разовью, конечно, ведь они уже раскачаны почти на максимум. Но дальше палиться будет совсем тупо, так что просто пробубнил. Может поступлю куда-нибудь, буду учить магию, раз у меня все так круто. А ты можешь помочь мне изучать заклинания, нам же долго ехать, что время терять. Смутилась магичка. Могу что-то подсказать, но у меня же опыта преподавания нет, а учить заклинания, это очень сложно. Девушка чуть поежилась под свежим вечерним ветерком, и я решил, что на сегодня мне палиться хватит, так что протянул ладони и кивнул на люк на нижние палубы. А когда проводил девушку до ее каюты и слегка путаясь в словах поблагодарил за прогулку, она вдруг произнесла, опять отчаянно покраснев: «И тебе спасибо, и ты такой необычный». «Чем же?» — улыбнулся я. «Не целоваться не лез, не облапать меня не попытался. Совсем не похож на...» Красавица замялась, на этих трапперов. «Я же сирота, жила в приюте при училище техномагов, и там насмотрелась. Хуже трапперов только благородные. Те, если встречались нам где-то в городе, наших парней просто игнорировали, а с девушками вроде как любезничали, но, мы же понимали, что им надо. Высокомерные твари, сами ничего еще не добились, а самомнение выше крыши». Я покивал и, натянув на лицо дурацкую улыбку, соврал. «Ну я же не играю в траппера, я и вправду им был. Охрана приисков, у нас за такую работу лучше всего платит». Хотя почему это я соврал, в моем мире я был куда круче простого охранника, так что если и сказал ложь, то на преуменьшение престижа моей профессии. Через пару минут я сидел в нашей с Михаилом каюте, и мальчишка, кажется, догадался, что я очень доволен свиданием, так что возмущенно посопел и проворчал: «Можно теперь мне пойти в душ?» «Иди», — вернулся на грешную землю я. «Только после мытья намотай на голову полотенце, чтобы если кого-то встретишь в коридоре, можно было лицо спрятать. Ну или просто в пол смотри, девочка после мытья может смущаться. Да и про косичку, которая у тебя должна быть, забывать не стоит». Глава 8. Младший княжич ушел, но уже через несколько минут вернулся с бумажным пакетом в руках. «Вот», — бросил он ношу на нижнюю койку. «Только вышел, как меня Марина перехватила. И ведь, похоже, специально слушала, когда дверь хлопнет. Что-то сказала». Нахмурился я, опасаясь провала, хотя куда уж больше. «Но если красавица поймет, что моя сестренка с сюрпризами, это будет уже полнейший пипец». «Сказала, что ты идиот», — осклабился парнишка, а на мою вопросительно приподнятую бровь пояснил. «Спросила, почему мы без багажа, а я что?» Ответил, что так приехали. «Она и сказала, что ты идиот, и не понимаешь, что у девочки есть особые потребности». И спросила, взрослая ли я. Я ответил, что да. Она сказала ждать, убежала в свою каюту и принесла мне этот пакет. Я, начав что-то подозревать, вывалил содержимое на постель и принялся изучать подарок. «Так, мыло в яркой упаковке, гигиенические прокладки, мда». Марина же спросила этого дурня, взрослая ли она девочка. Вот и дала на всякий случай. Последними в наборе оказались трусики, явно из запасов самой девушки, и для мелкой девчонки, которую изображал княжич, великоватые. Но, как говорится, что уж было. Я хотел сложить все, кроме мыла, обратно в пакет, но тут заметил на трусиках напечатанный знакомый китайский иероглиф, так что схватил их, оглядел с обеих сторон, после чего прислонился к стене в беззвучном хохоте. «Что?» — пробурчал красный как рак Михаил. «Это твоя придумка была с моим образом, и эту девицу ты соблазняешь, да так успешно, что она решила взять надо мной шефство. Не девицу, а девушку», — отдышавшись, начал я. «Учти это, и не соблазняю, а добиваюсь симпатии, чтобы она согласилась учить меня магии. А насчет смеха, ладно, слушай, и мотай на ус. Я взял в руку трусики, вполне скромные, в том смысле, что никакие не стринги, и даже прикрывающие в надетом виде большую часть попы, и показал на иероглифы. Шили их в Хабаровске, но мастер, или скорее уж мастерица, большая шутница. Она нашла китайские иероглифы, которыми делаются надписи на оружии, и нанесла их и спереди, и сзади, для красоты. Мда, а покупателям явно не рассказывала, что они означают. Если бы Марина знала, что здесь написано, ни за что бы их не купила. Ну и что же здесь написано? Проворчал парнишка, когда я прервался еще на одну хохотальную паузу. Спереди написано: в боеготовности на людей не направлять, а сзади: берегись реактивной струи. Княжич сердито посопел, а затем отправился на второй заход в санузел. Отсутствовал в этот раз он довольно долго, но когда вернулся, я вдруг заметил, что, во-первых, в душе он не был, потому что грим был на месте, а, во-вторых, на парнишке просто лица не было. Что случилось? Нахмурился я, догадываясь, что это приключение произвело на Михаила куда большее впечатление, чем переданный Мариной пакет. А приключение точно было, потому что мальчишка тяжело бухнулся на дальний конец нижней полки кровати, помотал головой и прошептал: «Ничего, что ж, пойдем по пути дознавателя». На это мне потребовалось несколько фраз, после которых Михаил начал колоться. Я решил сначала сходить в туалет, а когда вышел, в душе кто-то уже был. «Ты говорил, что ждать не надо, поэтому я решил уйти, но сначала стал мыть руки, и...» Княжич вздохнул и продолжил. Дверь в душевую открылась, и оттуда выглянула бешеная Ленка, а потом она совсем открыла дверь, и она была как бы голая, подсказал я, но и удивился. Хотя, судя по всему, эта балда увидела девчонку и решила не стесняться. Но все равно, какова интрига-то? Я еле сдержал усмешку, а подросток продолжил. И она сказала: «О, вот кто потрет мне спинку». А потом она схватила меня и затащила в душевую. Михаил умолк и залился краской до ушей. Я же, уже еле сдерживаясь от хохота, спросил: «На как, потер?» Мальчишка в платье девчонки только и смог, что кивнуть. Я же решил проявить взрослую мудрость и успокоить спутника. Ну или просто обратить это травмирующее нежную психику пубертата событие в шутку. Так что, стараясь не смеяться, произнес: «Ладно, зато какой опыт, можно сказать, первый сексуальный. И не говори, что никогда не шептался с одноклассниками, перетирая мечты оказаться с сочной училкой в интимной обстановке. А Ленка, она, уверен, любой вашей гимназической преподавательнице фору даст». Кажется, я перестарался, потому что Михаил уже вообще глазами пятый угол в нашей тесной каюте искал. Ну и ладно, да и вообще, педагогикой я никогда не интересовался. Утро для меня началось очень рано. Помня приключения младшего княжича, я сходил в душ, пока остальная вспомогательная команда еще седьмые сны смотрела. Затем разбудил мальчишку и отправил помыться и его, заодно пояснив, что мы теперь всегда будем так делать. Спалиться во время путешествия очень не хотелось. И если с неопытной Мариной я еще могу позволять себе выходить из роли таежного мача, то с достаточно проницательной бешеной Ленкой проколы крайне противопоказаны. За завтраком в этот раз собрались только я с Михаилом, Марина, Ленкой присоединившейся к нам на Гибомир. Двое алкашей явно еще не вставали, и простой прием пищи превратился в настоящее представление. За столом царила бешеная Ленка. Как я уже понял, эта дамочка, по виду слегка за 30, любила жизнь во всех ее проявлениях, а скромность считала за тяжкий грех, мешающий отжигать по полной. Уже очень скоро все за столом узнали, что эта девица половину прошлой ночи протусила с капитаном и несколькими другими офицерами этого сухопутного корабля. Хотя, что значит офицерами? Здесь они все такие были. Со слов лихой пулеметчицы, в команду, кроме капитана, входил хорошо знакомый нам Карго, некий опытный, но весьма слабосильный техномаг, еще бытовой маг, который занимался сохранностью продуктов и товара, среди которого было бочек 50 красной икры. И это уже точно контрабанда. Не потому что товар запрещенный, а потому что таможенные пошлины за него платить не хотелось. И как я понял, эти бочки с икрой, так сказать, официальная контрабанда, которую и прикрывали взятками чиновникам по пути следования. Но еще, похоже, было и что-то из явно запрещенных товаров, о чем во время ночной тусовки посторонней Ленке говорить, конечно же, не стали. Так, еще в команде был, точнее была, магичка-целительница, кажется, жена капитана, потому что, как со смехом рассказала Ленка, та дама смотрела на главконтрабандиста таким взглядом, что еще немного и у мужика волосы бы задымились, и все за полнейшую ерунду. Этот тип оказывал знаки внимания известной на весь Хабаровск лихой пулеметчице. Шестым был главвейка, как его именовали на манер пиратского флота, квартирмейстер, ну и последним значился штурман, заодно главный рулевой. Так и получалось, что кучу даже простой работы, вроде стояния у штурвала или на часах, попеременно выполняли все члены банды, весьма демократично. Также стало окончательно понятно, зачем они берут временных членов экипажа, и почему Молочева доверяют им в дороге, кроме четко оговоренных обязанностей. У сработавшейся за годы команды все роли распределены, но вот в случае неожиданных неприятностей со стрельбой, их просто маловато. Впрочем, сейчас за столом сидели два человека, которые должны были работать всю дорогу. Стюарт Нагибомир и техномаг Марина. Ну да, они вроде как нерасходный материал в возможном бою. Хотя про Нагибомира этого уже сказать нельзя, потому что этот дурень согласился записаться в абордажники. Кстати, Ленка легко разговорила этого недалекого парня, который даже когда совал ложку в рот, с трудом отрывал взгляд от декольте сочной красотки. Итак, Нагибомиру было уже 17, хотя выглядел он на пару лет младше. Парнишка в этом году закончил школу, и тут, с ним случилась неприятность. Хотя, я бы сказал, что вся его жизнь, одна сплошная неприятность. Этот несчастный был брошен ведущий разгульную жизнь мамаши и жил в доме троюродного дяди, или даже четырехюродного. В общем, родство, седьмая вода на киселе, отрабатывал работой по дому, а вот после окончания школы оборотистый родственник решил пристроить его получше, или поближе к семье. Но был нюанс, у дяди было несколько детей, и одну из дочерей тот решил выдать за Нагибомира. Вроде бы все не так уж и плохо, ведь зять, это не дальний родственник-нахлебник, вот только у невесты уже здорово выпирал живот. Ну бывает, ошибки молодости. Парнишка к будущему пополнению дружного семейства отношения никакого не имел, и, наверное, в первый раз в своей пока еще короткой жизни совершил поступок, сбежал, ну и завербовался на этот сухопутный корабль временным стюардом. После исповеди Нагибомира, разошедшаяся Ленка решила рассказать и о себе. Никаких пикантных подробностей, конечно, но дамочка поведала, что несмотря на то, что она получала двойное жалование наемной пулеметчицы, богатств не накопила, а все потому, что у нее есть старшая сестра, вдова с шестью детьми, и Ленка решила всеми силами помочь дать племянникам и племянницам хорошее образование. Поступок, несомненно, достойный, хотя, как пояснила сама пулеметчица, на ее жизнь особо и не влияющий. Ее и так наперебой зазывали во все компании, и никто скидываться на гулянки не требовал. Она, приглашенная звезда, но никакого разврата, любовь только по личной симпатии, которую еще заслужить надо. И про это заслужить я даже догадываться начал. Ленка бросала на меня такие пламенные взгляды, что Марина к концу завтрака только что шипеть не начала. А я что? Я вообще за столом рот старался раскрывать только чтобы положить туда еду. И причиной этого было то, что я попал в весьма непростую ситуацию. Да уж, если я сейчас начну разговаривать как придурок, таежный мачо, то у Марины случится у меня в голове настойчиво вертелись модные словечки, когнитивный диссонанс. А если проще, то я вчерашний буду сильно отличаться от сегодняшнего. И девчонка может что-то понять обо мне, чего я всеми силами не желаю. Да, разным быть очень опасно. Она же вчера запомнила меня как умного и рассудительного человека с нормальными манерами. Но если я таким предстану сейчас, то Ленка точно сообразит, что я играю. Для нее я именно этот самый недалекий траппер. Вот такая проблема. Так что лучше молчать. Но и просто слушать бывает очень полезно. Как минимум познавательно. Я вот, к примеру, даже не задав ни единого вопроса, вдруг догадался, что с сестрой бешеной Ленки не все так просто. Точнее, с племянниками пулеметчицы. По парочке оговорок я почти стопроцентно понял, что один из племянников лихой амазонки на самом деле ее сын. Просто образ жизни Ленки плохо увязывался с воспитанием ребенка, да и была она не замужем, на что в обществе здесь смотрит весьма внимательно. Вот и спровадила деточку сестре, у которой своих навалом, так что одним больше, одним меньше. И в принципе ничего плохого, если подумать, ведь жалование наемницы было очень немаленьким, и почти все его она отдавала на воспитание детей. Даже более того, Со слов Ленки, ее сестра с детишками сейчас ехала в Москву на государственном транспорте, так что и дальше большая семья планирует жить, если не вместе, то по соседству. В конце завтрака к нам вдруг подошел корабельный техномаг, покивал всем, а затем сказал Марине: «Как закончишь здесь, для тебя есть задание». В трюме лопнул кардан на четвертую ось. «Там есть ящик с инструментами, держи ключ. Там же и схема разводок. Работа как раз для тебя». Девчонка растерянно кивнула, взяла у начальника ключ и принялась поскорее допивать чай, а затем встала и пошла к себе. Я вскочил следом, догнал красотку в коридоре и произнес: «Может, тебе помочь чем-то?» «Чем?» — как-то беззащитно улыбнулась девушка. «Мне выдали задание в стиле «сходи и сделай», а я вообще ничего там не знаю. Ну, может, вместе разберемся», — подмигнул я. «Ну и как минимум, грубая мужская сила лишней не будет. Андрей», — кинула на меня уже чуть более уверенный взгляд девчонка, — «если ты поможешь, я буду очень рада». Через четверть часа мы стояли в трюме, Марина копалась в ящике с инструментами и расходниками, а я любовался идеальной фигуркой магички, хоть та и была сейчас наряжена в чуточку мешковатый полукомбинезон и в свободную клетчатую рубашку. Но когда стояла наклонившись посмотреть было на что, наконец девчонка вытащила то, что ей должно пригодиться, кинула на меня смущенный взгляд и расстелила схему ходовой части машины, подписанную китайскими иероглифами. Но мы вдвоем как-то разобрались, после чего я покосился на окружающие нас вращающиеся и натужно скрипящие карданы, вздохнул и, сильно рванув за рычаг, отсоединил нужный нам от коробки передач, прямо на живую, не останавливая двигателя. Вроде бы, так делать — это прямой путь сломать что-нибудь, но Марина уверила меня, что ради простого ремонта никто сухопутный корабль останавливать не будет, и ничего от такого обращения не пострадает, хуже уж точно не будет. А я что? Ну, если здесь так принято, с техникой в этом мире не церемонится. Марина подошла к месту, где несчастный кардан лопнул, а дальше, я хоть и предполагал, что увижу что-то такое, но вот, все равно замер, наблюдая настоящее волшебство. Магичка сначала попросила меня совместить две части стального вала, затем подставила одну ладонь под место разлома, а второй рукой поднесла сверху пруток из стали. Замерла, сосредоточилась и принялась тихо шептать что-то, что я не мог расслышать за шумом вокруг. Так прошло несколько минут, а затем я вдруг заметил, как от прутка в сторону лопнувшего вала полетела тонкая струйка металла, заполняя место разлома. А еще через десяток минут Марина расслабилась, отшагнула от места починки, вытерла тыльной стороной грязной ладони пот со лба и с улыбкой произнесла: «Ну вот и все, с твоей помощью совсем быстро справилась». «Да какая моя помощь?» — пораженно произнес я. «Я же просто смотрел». «Нет, ты отсоединил вал и совместил две части. Я бы одна тут долго возилась, если бы вообще справилась, тут сил требуется немало». Я довольно улыбнулся, а девчонка вдруг подскочила ко мне и поцеловала в щеку. Как-то неумело, так что первое впечатление было, что клюнула. Я хотел было обнять красавицу и поцеловать уже в губы, но та отскочила от меня, покраснела и прошептала: «Теперь уже можно подключить вал». Намек понятен, сокращать дистанцию не стоит. Да может и не надо, я же помню, что в этом мире временно. Хотя я с удовлетворением заметил, что девчонка на попытку моего самоуправства не обиделась, а даже как-то была довольна. Я пошел к коробке передач и резким рывком вставленного рычага подключил вал. Скрипа вокруг стало чуточку больше, а всматривающаяся в место починки девушка крикнула: